Дураково поле. 1. Иван Тетеря. Иван Тетеря на свадьбе у брата. Поначалу-то был Иван Тетеря как чурка древ не тесана, не строгана. У него старший брат жениться вздумал. Со свадьбой всем дела хватило. Послали и Тетерьку в город купить горшков, ложек, соли. Парень кое-как управился и едет лесом домой. У болота пни обгорелые торчат. Он и зажалел их. «Ах вы, старички, без шапок на улице, дай-ка я вас согрею!» Свалил свои горшки с телеги да пни и накрыл. Едет дальше и видит. Зайцы по кустам ушками помахивают. Парню вздумалось поиграть. «Давай ложками кидаться!» Ложки разбросал, в зайца не попал. По пути река пробежала. «Надо лошадь напоить, а она глядеть не хочет!» Тетеря вспомнил, да ведь скоту пойло всегда солят. Мешок с солью в воду и ухнул. Уши влетело детине дома за соль, за горшки, за ложки. Пришлось брату все самому справлять. Вот он пиво наварил и наказывает Тетере. «Мы по невесту отправились. Грей самовары, наблюдай, чтобы пироги не сгорели, шти не выкипели. Дам тебе рюмку денег да решето вина». Тетерька посулу рад. У печки топчется, за штями смотрит, пироги караулит, самовары ставит, уголье по полу месит, в избе, как в кузнице, стало. Упарился деляга. И захотелось ему пить. Погреб отомкнул, стал пиво из бочки в ковш цедить. А на дворе собака загремела. Иванка разгорячился, да с затычкой в нее и кинул. Пиво ручьем на пол. Догадливый парень из другой квасной бочки кран вывернул, да эту заткнул. Накатала квасу выше колен. Наш Филат тому и рад. Он выбрался в корыто, веселком гребет, плавает из угла в угол, да песню поет. Вниз по матушке по Волге, ах, по Волге, по широкому раздолью. А там в избе самовары распаялись, и шти сгорели, и пироги в уголь. Тетерина улита. Наконец, брат последнего терпения лишился. Выделил Тетере именье и прогонил его. Тетеря с матерью покамест зажил. Старший брат женат, и младший говорит: «Не поддамся». Упромыслил себе невесту и богату. Звать ее Улита, голова с секретами набита. Мать спрашивает: «Далеко ли собрался, сынок?» «К невесте, маменька». «Смотри, не сплошай, сынок, не все ври, что помнишь». «Не сплошаю, маменька». Ввалился к невесте, как мышь в закром. «Здорово, Улита!» «Здравствуй, Ванечка Тетеря». Он гостит тут до вечера. На прощание получил в подарок иглу. Шастает домой, а по дороге воз с сеном. Иглу ту в сено и сунул. «Вот и я, маменька». «Каково гостил, сынок?» «Невеста тебе поклон послала, а мне иглу дала». «Где игла-то?» «Я в сено сунул». «Глупо сделал, ты бы на рукав приколол». Вот день миновался, и два прошло. «Я к невесте, маменька». «В добрый час, дитятка». Пришел к Улите. «Здорово, Улита». «Ах, здравствуй, желанчик. Гостинчик принес? Гостинцы за нами не пропадут». Ну, чаю попил да поел. Улита и подарила жениху ножик. Он воткнул нож в рукав и айда домой. Мать забронилась. «Нет у тебя ума-то, снаперсток! Рукав изрезал. Добрые люди ножи в карманах носят». «Опять через день. Я к невесте, маменька». «Смотри, не подгадь, сынок». «Небось, не подгадим». Явился перед невесту. «Здорово, Улита». «Здорово, дружок». «Гостинцы принес? «Какие у нас гостинцы? Гостинцы все у тебя». На прощание добрая Улита и тащит поросенка. Детина вбил поросенка в карман и является к матери. «Я пришел, маменька». «Что хорошенького, сынок?» Тетерька тянет из кармана поросенка, а тот еле пышет. Задохся. Мать загудела. «Соглоблю выроса, ума не вынес. Не хватило догадки животину на веревку привязать». Опять день миновался, и два прошло. Жених за шапку берется. Мать стражит. «Подбери губы те. жениться идешь. Притопал к Улите. Здорово, невеста. Здорово, жених. Принес гостинцев. Гостинцы ты припасай. Она и свесила тетерьке масло. Умник привязал масло на веревку и поволок домой. Сколько было в деревне собак, все на масло. В минуту расхватали. У тетерьки в руках веревка да бумаги лоскут. Мать ругалась, рот с утра до вечера не запирала. «Ах ты, балда! Собака масло скормил! Нес бы на пустой своей башке, так не достала бы ни одна собака!» При новом свидании щедрая Улита вывела жениху теленка. Тетеря бестолков да памятлив. Теленка на голову и взгромоздил. Тот приправил легаться. Пока парень к дому правился, невестин подарок ему лицо сплошь копытами проштемпелевал. Мать испугалась. «Кто тебя, дитятка, испечатал?» Теленок всю дорогу копытами звонил. «Мало тебе? Мало? Худо назвонил. Так тебе и надо. Что, ты не видал, как телят палкой ли, чем ли в хлев гонят?» Когда опять Иван Тетерик невесте заявился, она ему шиш показала. Ничего не дала, сама в гости запросилась. Только с крыльца спустилась, Иванка выдернул из огороды жерть и давай невесту по дороге посылать. Так до женихова дома и летели. Только пыль клубом стелет. Навозные ворота настежь. Тетеря в хлев невесту загнал и ворота на запор. Мать в соседях добыл. «Мама, я к невесте ходил». «Чем опять наделила?» «Сама прибежала». «Сама? Где она, Улитушка?» «В хлев положено». «Околел бы ты, дурова голова! Выпускай скорее, веди в горницу под ручку». Только хлев открыли, не поспели слова сказать, пулей вылетела оттуда разъяренная Улита, съездила навозным лаптем жениху по мордасам и покатила к себе домой без оглядки. Акуля тетери не лучше. От судьбы не уйдешь. Вскоре после Улиты выиграл тетеря в лотерею свинью. Из-за нее деляги и жизнь немила открылась. Матка, разгорячившись на Ваньку из-за Улиты, упорола к старшему сыну. Тетерька один со своей свиньей. А свинья то в чужие гряды полезла, то соседскую изгородь разворотила, то в канаву усела. Бывало, парень до полдня за самоварчиком проклажается в потягатку да в распояску, а теперь за свиньюшкой глазами ходи да с погонялкой бегай. Напротив тетерина дома акуля жила, отецкая дочь и тоже свинью посла. К полудню вылезет из калитки, зевнет, да подумает, да посидит, тогда к полю тронется не спеша. Тетеря и догадался. «Посватаюсь я на акулюшке, у нее носик востренький и глазки есть. Она со своей свиньей и мою пасет». Акулины родители без памяти рады дочку с рук сбыть, и свинью ей в приданное отвалили. Настало у Иванка желанное времечко. Ни о чем заботы нет. Одна работа осталась — глазами хлопать да языком трепать, коли не спится. Однако и у акули лень впереди акули родилась. Недельку побродила молотка за свиньями, и вдруг ей комар ногу отдавил, да еще муха крылом задела. Тетерина хозяюшка и слегла. Невдолги отлегчила, да встать неохота. Вот и запричитала. «Ох, горькая судьбинушка! Поутру рано вставать, ясны очи утруждать, со свиньями, с грязавами молодыга дочки провожать». Иванка жену зажалел. «Акулина, не реви. Слушай, что муж надумал. Давай выбросим свиней соседу, а промену спросим улей пчел. Поставим улей на солнышке позади дома, да и печаль вся. Пчел ни в поле гонять, ни дома кормить. Сами слетают, сами наедятся». Акуля только ладошками сплескала. «Верно, Ванечка, заживем теперь. Одна рука в меду, другая в патоке». Сосед на мену согласен. Со всем удовольствием свиней схватил. Зажили теперь акуля да тетеря. Муж зевать, жена спать. А пчелы свое дело правят, мед в улей носят. Осенью молодые хозяева набрали горшок меду. В радости, дождавшись, даже есть не стали, поместили на полку отваров. Акуля около своей кровати и метлу поставила, чтобы, не вставая с постели, мух гонять. Как-то разболтались акуля да тетеря, муж говорит: «Съедим мед и не будет ничего. По-моему, лучше сменять его на гуся с гусенком». Жена говорит: «Ну что ж, сменяем, пожалуй, только уж не раньше, как у нас дочка или сын родится. Они и пасти этого гуся с гусенком будут, а я больше не караульщица. У меня и здоровье не то, и воспитание не такое». Муж отвечает: «Держи карман шире, станут нынешние дети родителей слушать. Попробуй пошли своих сыночков гусей пасти, так они тебе за раз трижды 9 кукишей подставят». Акуля даже с постели упала. «Меня? Меня мои дети не послушают? Да я как возьму палку, да начну по головам хрестать». Она схватила метлу и так шваркнула о стену, что палка полетела на акулю, а горшок с медом на тетерю. С этого перепугу акуля до тетеря сутки без движения лежали, другие сутки черепки облизывали и слезами их омывали. Однако нет худа без добра. Меду лишились, это верно, зато гуся с гусенком самим пасти не надо, и от детей неприятностей не получишь. Акулино хозяйство. Однако в деревне жить нечем стало. Ваня тетеря в город уехал, нанялся в ботанический сад караулить финикову пальму. Акуля зиму одна жила. К лету получила телеграмму: «Ваня едет домой». Забегала, засуетилась, чем бы угостить? Хозяин мало не год дома не был. «Ах, Ваня как лето любит!» — стала жарить. «Ах, Ваня уксус любит!» — в каждое место уксус льет. Побежала в погреб, крану бочонка отворила. «Ах ти, котлетка сгорит!» — побежала. Выложила котлету на стол, вспомнила. «Ах ти мне, кран забыла завернуть, уксус выбежит!» Прилетела в погреб, уксус вытек. Лужа на весь пол. «Ох, Ваня меня забронит, что сырость развела!» Схватила мешок муки, давай пол засыпать. «Вот хорошо, сухо теперь, приятно!» «Ах ти мне, кошка котлету съест!» Прибежала в избу, а котлеты уже нет. Котенок съел. Вот так нахозяйничала. Ни котлеты, ни уксусу, ни муки. К счастью, Ваня приехал домой такой веселый. «Ну, акуля, я денег много заработал. Теперь хозяйство с тобой будем подымать». А она думает: «Какие же это деньги? Бумажки? Деньги бывают золотые». Отдохнул Ваня и собрался на базар. «До свидания, акуля, я по хозяйству отправился. Кредитки спрятал в сундук. Ты посматривай». Сидит акуля под окном, а мимо горшечник едет. Увидел акулю, кричит: «Эй, краля, горшков не надо ли?» Краля засуетилась: «Надо горшки, надо. Да ведь ты дорого возьмешь». «Не уж денег нет». «Есть». «Да худые, не золотые, а бумажные. Давай сюда». Акуля принесла мужне в бумажник, горшечник положил его себе за пазуху и говорит: «Бумажки мои, а посуда твоя». Свалил горшки с ваза и уехал. Ваня вернулся, видит, вся изба горшками улеменована. «Акулина, это что?» «Посуда». «Откуда?» «Купила». «Где деньги взяла?» «Не деньги, а твои бумажки отдала». «Ох, акулина, ты меня разорила, ограбил тебя торговец. Думал годик дома пожить. Придется теперь обоим идти финикову пальму караулить». Акуля в дорогу собралась, хлеба в кодомочку положила и давай дверь с петель снимать. «Акулина, куда ты с дверью?» «На, может, в чистом поле или в пустом лесу ночевать придется, да чтобы своей дверью не запереться». Идут, акуля дверь прет. К ночи в лес зашли. Иванка говорит: «Жена, здесь от зверя небезопасно, надо на сосну лезть ночевать». Он на сосну лезет, и акуля за ним с дверью пыхтит, мастится. Кое-как она угнездилась на сучьях, лежа на двери, задремала. И аккурат горшечник, который деньги выманил, по пути домой проезжал этим лесом. Наехал на сосну, где акуля с дверью ночевала, и вздумал тут свою добычу подсчитать. Акуля слышит, под сосной кто-то вслух считает. 5 рублей, 6 рублей. Захотела поглядеть. Нагнулась, опрокинулась, да с дверью вниз и полетела, загремела. Горшечник в ужасе подскочил на сажень кверху, пал на коня и палил до дому без памяти. И кошель с Ваниным жалованием забыл. Ваня подсчитал, все цело, и пошел с женой на радостях домой хозяйствовать. Лиса плачея или низвержение долу. Не то год, не то два хозяйничали в деревне Ваня да акуля. Опять дожили до ручки, угребли в город. Тетеря опять выпросился в ботанический сад вместе с женой наблюдать финикову пальму. Пальма вымахала теперь выше облак. Ну, это все видали на открытках. Однажды тетеря, начитавшись газет, сообразил. «Сползаю я по моей пальме ввысь, побью мировой рекорд». Взял градусник, бутерброд, бутылку ситро, поплевал в ладошки и поехал. В такие высшие сферы залез, что и аэропланы ниже его, и воздух стал фиолетовый, и мороз 40°. Ванька инструмент посмотрел, 6000 метров, сделал зарубку, прокричал 3 раза «Ура!», закусил и стал делать посадку вниз, механически записывая наблюдение. «Дома», — говорит жене, — «Акуля, полезем в безвоздушное пространство». «Без кислородного прибора? На-ка, выкуси». «Дура! Мы хоть 1000 натри. Тамотки хоть голо сиди. Нас на картинку снимут. Только обедать тебе сейчас не дам. Ты 8 пудов до обеда тянешь, а как пообедаешь, так и гири не достанешь». Посадил акулю в мешок, взял мешок в зубы и поехал вверх на пальму, подобно таракану. Едут час и полтора, акулюшка, сидя в мешке, вела дневник, но вскоре заскучала. «Ванька, я вылезу температуру смерить». Ему зубов разнять нельзя, у него мешок с жонкой в зубах, он не гугу. Акулю горе берет. «Ванька, я пенсне в черепаховое оправе уронила, спущайся». «Наш герой не сдается». Думает, еще 100 метров и финиш. А выговорить нельзя, мешок в зубах, только мычит. «Угу». Акулинина терпение лопнуло. «У меня живот заболел». Ванька забылся, да и гаркнул. «Ага». Рот раскрыл, мешок и выпал. Акуля парашют распустить не поспела, грянула сквозь облаки, только пыль столбом. Иванка сделал вынужденную посадку в крапиву, а где акулюшка упала, образовалась колоссальная воронка, как от падения крупного снаряда. Ну так ли, эдак ли, а надо поминки править. Иванушка приготовил легкий закусон на 12 персон и пошел в контору добывать плачею для завывания во время обеда на тему прискорбного случая. Пришел в контору, а встречу медведь. «Тетеря, куда?» «Супруга убилась. Кто бы про это на обеде повопел?» «Я по радио реветь, мастер». «Извиняюсь, не слыхал». «Симпровизируем в лучшем виде. Слушай. Акулинка, убил тебя, тетеря, ря-ря-ря». Ванька чуть не оглох, замахался на медведя, а сбоку волк подъехал. «В чем дело, любезный?» «Певчего ищу. Выполнить арию про акулюшку». «А какие условия?» «А вы на какой глаз поете?» «Оу, баба, убил тебя муж!» «Извиняюсь, не подойдете. Аж мороз по коже». Тут из детского вещания выскочил заяц. «Здрасте! Я мастер эстрады. Вы как поете? А пык-пык! Тьфу на вас! Тогда из сектора художественного вещания выплыла лиса и оттерла зайца. «Ванечка, что с вами? Какие вы печальные! Совсем себя не бережете?» «Ох, лиса Патрикеевна, акуля-то моя! Слышала, слышала! Ужасно, ужасно!» «Да, сюда пришел. Нет ли кого? Повыть, поплакать?» «А я-то на что? 20 годов здесь плачу да реву». «Как плачете?» Лиса пригорюнилась лапкой и запела. «А была у Ванечки акуля, масляную кашку варила, своего Ванечку кормила, тонко прялюшка была, беломоюшка». Тетеря прослезился. «Пойдем, Патрикеевна, то и надо». Пришли на квартиру, на столе цветы, бутылки, десерт, крем-брюле. Иванка говорит: «Вы, Патрикеевна, сядьте на диван и вой во всю силу, как по радио воешь, а я побегу знакомых собирать на обед». Он со двора, а лиса давай с краю тарелки, бутылки, салатники опоражнивать. Ванька мимо бежит. «Лиса, что худо плачешь?» «Слезы утираю». А сама последнюю бутылку вылакивает. Выпила, вылакала, вылизала все до капли и окном да на трамвай. Сродники и сродницы пришли, все чисто, не надо мыть посуду. А туда, где воронка после акули получилась, приехали профессора спорить, аэролит, метеорит или болид упал на это место.